Глава 432. Из-за встречи с тобой. После этих слов тело Золотого Ворона вспыхнуло ярким светом. Он был настолько ярким, что создавалось впечатление, что в этом мире серости не осталось ничего, кроме золотого сияния. Когда Мэнхао обернулся, чтобы ответить, луч света соединился с тотемной татуировкой с атрибутом металла на его груди. Мэнхао задрожал, пригвождённый к месту невидимой силой. Его голова загудела, когда неописуемая сила атрибута металла расцвела внутри него. Его металлический тотем на груди проходил через точно такой же процесс, как и до этого древесный тотем. «Это татуировка золотой жизни», — мягко сказала Золотой Ворон. «С ней ты навсегда получишь полный контроль над металлом». Янь Сун и остальные в изумлении наблюдали за трансмутацией. Внезапно каждый из них почувствовал грозящую опасность. Ли Тянь тяжело задышал, его зрачки уменьшились до размеров игольного ушка, жизнь в бегах до предела обострила его интуицию. С учащённо бьющимся сердцем он резко сорвался с места, вот только он помчался не вперёд, а бросился бежать по направлению к седьмому вулкану. Янь Сун замялся, Мо и Ван рядом с ним приглянулись и тоже пустились бежать. В этот самый момент с вершины золотого дерева послышался вздох Золотого Ворона. Золотое сияние неожиданно погасло, словно всё его, начиная с корней и заканчивая макушкой дерева, втянуло в себя птица. Когда золотое сияние устремилось вверх, дерево медленно начало приобретать свой настоящий цвет. Оно оказалось серого, словно сама смерть света. Вскоре всё золотое сияние дерева сосредоточилось в теле Золотого Ворона. В нём тело птицы начало изменяться, превратившись в молодую женщину в длинном золотом халате. Несмотря на кажущуюся молодость, от неё исходила аура древности. Она стояла на вершине дерева с печалью, взирая вниз. «Пепел к пеплу, прах к праху», – прошептала она. А потом сделала шаг вперёд. Как только она это сделала, по воздуху пошла рябь. Каждый её шаг изменял мир вокруг. Всё начало обращаться в золото, даже небо, казалось, затвердело. Всё это место превращалось в мир золотого металла. К этому моменту каждая часть этого мира, каждое живое существо стало частью этого золотого металла. Ли Тянь убегал, что из сил, и уже практически добрался до седьмого вулкана, но тут его лицо скривилось в гримасе чистейшего ужаса и изумления. Несмотря на неспешность движений женщины, она совершенно внезапно возникла прямо перед ним. «Ты!» Почувствовав смертельную опасность, Ли Тянь без колебаний исполнил магический пас. Из его сумки вылетело множество магических предметов. Он выставил перед собой руки, задействовав всю имеющуюся силу, чтобы вызвать чёрный туман и его чудовищные волны. «Если собираешься помирать, валяй! Тебе не забрать меня с собой!» Взревел он. Несмотря на активированную божественную способность и могущественную ауру, золотая рука насквозь пробила чёрный туман и рассеяла волны. Оказавшись рядом с Ли Тянем, она легонько коснулась пальцем его лба. Женщина повернулась к Мэнхао и мягко сказала: «Запомни, это первое преображение моей татуировки золотой жизни. Ассимилирующее преображение. Любая жизнь, которую я коснусь, превратится в золото». От прикосновения Ли Тянь затрясло. Внезапно из его лба брызнул золотой свет. Он поражённо наблюдал, как этот свет окутал всё его тело. С перекошенным от ужаса лицом он превратился в золотую статую. Даже зарождённая душа не успела сбежать и оказалась заперта внутри. Сила металла проникла внутрь и обратила её в золотую душу. Всё это произошло практически мгновенно, настолько быстро, что никто не успел хоть как-то среагировать. В мгновение ока эксцентрик стадии зарождения души, который одним своим присутствием повергал в трепет, этот могущественный эксперт испустил дух. «Рассей ауру, истребецы, уничтожь тело!» Статуя Ли Тяня со звоном упала на землю. Изваяние не двигалось. С застывшим ужасом в глазах оно теперь смотрело на высохшее исполинское дерево. От такого неожиданного поворота событий Янь, Сун, Мо и Ван почувствовали, будто прямо в сердце ударила молния. Каждый из них тотчас побелел. Янь Сун перестал колебаться и бросился бежать. На ходу он хлопнул по бездонной сумке и вытащил верительную бирку, которую без колебаний переломил пополам. Что до Мо и Вана, их слой за слоем окутывало яркое свечение какого-то странного заклинания. Эта магия обладала своего рода притягающей силой. обоих окружили призрачные образы, казалось, еще немного, и они стремительно умчатся высоко в небо. Все это время Манхао неподвижно стоял, чувствуя, как в нем продолжала клокотать металлическая сила. В окружающем его золотом свечении возник образ словно живого гигантского золотого ворона. Пока золотое свечение мерцало и металлическая сила вливалась в него, Манхао ощущал происходящую трансмутацию, а также повышение культивации. После смерти Литяни и панического бегства Яньсуна и остальных, Манхао молча поднял глаза к небу. В воздухе силуэт женщины стал размытым, словно мог исчезнуть любой момент. Ее золотое сияние меркло, но она не смотрела на Яньсуна и остальных. Вместо этого она опустила глаза на Манхао. «Теперь пришел черед второго преображения моей татуировки золотой жизни. Я называю его Небесной Сетью». Женщина опустилась вниз и коснулась рукой земли. Золотая земля задрожала, и по ней начала расходиться сеть трещин. С началом землетрясения множество фрагментов, сделанных из чистого золота, поднялись в воздух. Они превратились в золотой дождь, который обрушился на Мо Ивана. В то же время весь мир, за исключением места, где стояли Манхао и исполинское дерево, начал разрушаться. Камни, растения – все начало распадаться на части. Получившиеся в результате крохотные кусочки золота обеднялись во вращающиеся клинки странной формы. Их вращение создало настоящую бурю. Оказавшись в центре бури, Мо Иван совсем отчаялись. Золотая буря поймала их в ловушку. Два практика взревели и в отчаянной попытке попытались использовать самые мощные заклинания, но что бы они ни делали, какие бы заклинания ни использовали, они не могли противостоять чудовищной золотой буре, созданной из самой земли. К золотой буре прибавился золотой дождь, который трансформировался в нечто похожее на огромную неразрушимую сеть. Когда сеть наконец исчезла, на земле остались только скелеты Мо Ивана. Чуть поодаль их зарожденные души пытались сбежать, но им не удалось уйти далеко. Их тоже уничтожила буря. «Преврати мир в золото и обрушь землю ради бури. С этой силой создай небесную сеть, которой можно уничтожить любую волю. Третье преображение зовется, если бы не пилюля». Силуэт женщины еще сильнее затуманился. Ее едва можно было разглядеть, словно она в любую секунду могла исчезнуть. Она указала своей изящной рукой на Яньсуна, чье тело уже просвечивало под действием силы сломанной бирки. Он закричал, будто некая гигантская невидимая рука схватила и вырвала его прямиком из пустоты, куда он собирался сбежать. Вернувшись в золотой мир, его тело перестало выглядеть прозрачным, бледное лицо Яньсуна скривилось в безумном оскале. «Если я сегодня погибну!» – взвыл он. «Тогда я сам выберу, как умереть!» Внезапно его тело окутало пламя, от которого исходила сила самоуничтожения. Самоуничтожение практика в стадии зарождения души высвобождало неописуемую мощь, но за мгновение до начала самоуничтожения женщина мягко сказала. «Если бы не пилюля!» От взмаха ее руки золотая буря из фрагментов земли полетела к Яньсуну, где она превратилась в гигантскую алхимическую печь с Яньсуном внутри. Алхимическая печь не только подавила самоуничтожение Яньсуна, но и обратила этот процесс в трансформирующую силу. Потрясённый Манхао тяжело задышал. Он прекрасно видел, что внутри алхимической печи сила готового взорваться Яньсуна превратилась в водоворот, который с огромной скоростью закрутился внутри печи. И к его несказанному удивлению, он превратился в одну единственную алую целебную пилюлю. Переплыв человека в пилюлю, с любовью вспоминая свое прошлое, если бы не пилюля. Алхимическая печь исчезла, а алая целебная пилюля поплыла по воздуху и приземлилась в руку женщине. Она мимолетно взглянула на пилюлю, а потом раздавила ее. К этому моменту ее тело находилось на грани исчезновения. Она повернулась, но взгляд ее был направлен не на Манхао, а на мёртвое исполинское дерево. Она пошла вперед, постепенно исчезая. С каждым шагом ее покидало все больше жизненной силы. Исполинское дерево начало гнить и обращаться в труху. «Жить вместе, умереть вместе», – прошептала женщина и исчезла. Дерево полностью сгнило и обратилось в пепел. Пепел к пеплу, прах к праху. В этот миг все вокруг Манхао подернула пелена. Теперь к нему вновь вернулась способность двигаться. Внезапно в пустоте перед собой он увидел мужчину в длинном зеленом халате. а рядом с ним золотую женщину, растворяясь в пустоте, они улыбались и смеялись. «Ты пилюля, а я дерево. Когда ты появилась предо мной, в моей жизни появилось нечто большее, чем просто зеленеть. Я пилюля, а ты дерево. Когда я впервые открыла глаза, я увидела тебя и... моя жизнь перестала быть одинокой. Иногда смысл всей жизни может быть определён одной случайной встречей». Мэнхао сложил ладони и низко поклонился двум исчезающим силуэтам. В поклоне золотой свет вокруг него померк, а золотой мир начал разрушаться. В это же время на груди Мэнхао татуировка с атрибутом металла превратилась в иероглиф «Металл».